Четвертое. Сила визуализации. Второй способ запрограммировать наше сознание – это визуализация. Визуализация – очень сильная по своему воздействию способность, которой обладает только человек. Это способность формировать в сознании четкую ясную картину желаемого, кем мы хотим быть, что хотим уметь, чего хотим достичь. Все, что мы постоянно удерживаем в сознании, может воплотиться в реальность. Мы можем заполучить то, что создаем в своем воображении, во что мы верим. По словам одного ученого, наше воображение – это предварительный просмотр нашего будущего. Мы учим людей использовать визуализацию, чтобы излечиваться от болезней, достигать успеха, получать повышение на работе, вырабатывать новые модели поведения, набраться уверенности и энтузиазма. Чтобы применять визуализацию, нужно нарисовать четкий образ того, чего мы хотим достичь, и представить, что мы этого уже достигли. Даже если вы очень заняты и торопитесь, уделите некоторое время тому, чтобы нарисовать образ идеального себя в предстоящей ситуации. Если вы собираетесь на переговоры о продажах, на встречу с начальством, если вам предстоит выступать перед публикой или заниматься другой деятельностью, которая требует умственной подготовки и в которой вы должны продемонстрировать свои наилучшие качества, предпримите следующий шаг. За несколько минут до начала сконцентрируйтесь и нарисуйте четкую картину того, как успешно вам все удалось. Вы будете смотреть на эту картину, и глаз вашего сознания сможет увидеть на ней тот идеальный результат, который мы хотим увидеть. Мы часто учим этому методу специалистов по продажам и говорим, что когда они представляют успешные результаты переговоров о продаже, то становится приятным представить и сам процесс переговоров. Но сначала надо вообразить картину клиента, который подписывает контракт, делает заказ, выписывает чек и закрывает транзакцию – потому что это является идеальным результатом. Однажды два менеджера по продажам вернулись в офис в конце рабочего дня. Один говорит: «У меня, может быть, был удачный день», а другой отвечает: «Понимаю, я тоже ничего не продал». Целью использования визуализации являются хорошие продажи, а не удачные переговоры и встречи. Если использовать ее в публичных выступлениях, нужно представить аудиторию, которая положительно вас приняла, была готова к обратной связи и в конце поблагодарила вас аплодисментами. Можно даже представить, что они встанут, аплодируя вам, потому что вы хотите добиться максимального успеха. Ваша цель не просто понравиться публике, но вызвать у них чувство восторга вашим превосходным выступлением. Даже если вы развлекаете людей на улице, вы должны представить, как нравятся публике ваши песни, танцы и другие выступления, как она получает удовольствие от того, что вы делаете.